Глава 16. Эмилия. Я вернулась на свое место возле герцогини Дакли, стараясь сохранять благодушную полуулыбку на лице, ведь на меня оборачивались. Как же, неизвестная провинциалка танцевала два танца подряд с самим герцогом Сварским. «Спокойнее, Эми, спокойнее», — убеждала я себя. «Ты же не хочешь, чтобы герцог добился своего?» «Раз, два, три, четыре, выдох. Даркхаб, герцог! Ведь я же говорила в библиотеке, что не желаю лишнего внимания и мечтаю поскорее вернуться домой. Он специально сделал так, чтобы на меня пялились. Спокойствие. Раз, два, три...» «Дорогая, вы так напряжены, с вами все в порядке», — раздался озабоченный голос герцогини. «Да, просто я не привыкла развлекаться на балах», — как можно ровнее ответила я. Танцевать я, конечно, любила, и надо отдать должное, герцог и впрямь прекрасный партнер. Но мне нельзя привлекать внимание, да и Сварский пригласил меня на зло, а не по велению сердца. «Ваше волнение понятно», — проговорила герцогиня и, наклонившись ко мне, негромко продолжила. «Такой мужчина выделил вас. Мне кажется, вы всерьез ему понравились, иначе почему он не стал танцевать больше ни с кем, даже с баронессой Нельм?» «О, конечно, нет», — удивленно посмотрела я на герцогиню. «Я случайно задела самолюбие его светлости, вот он и пытается отомстить таким образом». «Задела самолюбие? Прекрасно, прекрасно», — пробормотала герцогиня Дакли. Я пожала плечами. «Что в этом прекрасного? Придется теперь пожинать плоды. Надо обдумать, как прекратить никому ненужное противостояние. Неужели в столице не найдется для герцога иного достойного оппонента?» Рациональные мысли успокаивали меня лучше, чем настойка нашего домашнего лекаря. Герцогиня тем временем продолжала, глядя задумчиво перед собой и будто бы ни к кому конкретно не обращаясь. «Сварский завидный жених, красив, силен и бессовестно богат. Правда, мамашки на него давно уже не делают ставки, потому как кобелюка он известный. Опасаются за чад своих. Но есть расхожее мнение, что лучшие мужья выходят из раскаявшихся повес. Где-то я читала об этом. Да, опять же, он один из хранителей границ, сильный маг». Герцогиня Дакли замолчала, а я переваривала информацию. Что из развратников получаются хорошие мужья, спорно. Но я не стала дискутировать с герцогиней. Меня больше поразило, что Сварский — хранитель границ. Об этом я не знала. Герцог предстал передо мной в новом свете. Не так много в нашем королевстве людей, кому доверяли это почетное, но опасное звание. Хранителям границ принадлежали земли возле этих самых границ. Это, с одной стороны, доход, а с другой — постоянная головная боль. Судя по услышанному, владения Сварского находились возле проклятых лесов, что разграничивают Этерию и Эльфийское государство. Из этих лесов и к нам, и к эльфам иногда вылезали разнообразные монстры. Я следила взглядом за Эвенной, прогуливающейся по залу, а сама перебирала в голове предполагаемые причины появления страшилищ. Самой главной версией считалось, что это последствия последней войны между людьми и эльфами, из-за которой в проклятом лесу образовался некий магический феномен. Какой именно, не знал никто. Предполагали разное, от портала в иной мир до... Мои размышления прервали звуки фанфар. Я растерянно проморгалась, возвращаясь из грез, и с удивлением посмотрела на церемонимейстера, вышедшего на середину зала. Герцогиня поднялась со стула, чтобы лучше видеть. Я повторила за ней. «Обожаю этот момент!» — стиснула она руки перед грудью. «Какой?» Герцогиня приложила палец к губам и указала на церемонимейстера, который усилил магией голос, и сказал. «Настало время расцветить наш бал искрами. По знаку Ее Величества Королевы все присутствующие должны выпустить свою искру. Заклятие, наложенное на зал, превратит ее в красивую птицу. Следите за ней, и вы увидите, есть ли в зале подходящая вам пара. Две птицы сплетутся в танце любви. Да будет так!» Церемонимейстер поклонился монаршим особам и занял место у подножия лестницы, ведущей к тронам. Принц встал и подал руку королеве. «Бал искры прекрасно подходит для королевского отбора. Все будут наблюдать за птицей принца, а не замужние еще и за своей. Главное, чтобы косоглазие ни у кого не развелось», — прошептала мне на ухо герцогиня и хрипло хихикнула. Тем временем королева и принц встали перед тронами, Зал затих в предвкушении. У меня заколотилось сердце от испуга. Не выпустить искру я не могла. Но что делать, если она окажется белой? Вдруг кулон не сработает среди такой концентрации магии? «Мамочка, помоги мне!» — взмолилась я, стиснув в руке ставший теплым кулон. Королева взмахнула рукой и провозгласила. «Да наступит пора искр любви!» Принц, стоящий рядом, поднял руку, и с нее сорвалась ярко-красная точка. Вирион Мортрейд обладал сильной магией огня. Искра полетела вверх, чтобы по пути превратиться в алую птичку. Вслед за ней тут же устремились сотни искр, которые расцветили зал волшебными отблесками. И вот под потолком уже кружились красивые птицы всевозможных оттенков красного, зеленого, голубого и желтого. Я, не выпуская кулона из руки, тоже отправила вверх искру. Зеленую, слава богине! Стоящая рядом герцогиня со смешком и словами «А вдруг повезет?» выпустила голубую. Моя искорка превратилась в зеленую птаху с белым пятном на груди. Я затравленно оглянулась, не видел ли кто. Но все окружающие стояли, задрав голову. Ни один человек не смотрел на меня. Я выдохнула и вновь подняла глаза к потолку, пытаясь найти свою птичку. Тщетно. Тревога отступила, я перестала напряженно вглядываться в мельтешение крыльев и просто наслаждалась магическим многоцветием. Потолок зала превратился в блестящий цветной ковер. Он, как в калейдоскопе, то и дело менял узор. Завораживающее зрелище. Постепенно, то тут, то там появлялись пары птиц. Они кружили рядом друг с другом, будто в танце. Топорщили блестящие перышки и рассыпали искры, похожие на маленькие фейерверки. В какой-то момент мне показалось, что у одной из зеленых пташек я увидела белое пятнышко на грудке. Но этого, конечно, не могло быть, ведь она кружила под потолком вместе со своей чудесной парой ярко-красного цвета.